«Кажется, вы изучаете его в колледже». «Немножко», — ответил Филипп, который учился только для экзаменов. Ему очень хотелось напомнить Раулю насчет обещания подарить трубку, но было немного совестно. «Не очень, правда. Просто сейчас был не совсем подходящий момент». Рауль разглагольствовал о преимуществах английского языка, хотя и не особенно убедительно, слушая самого себя с какой-то насмешливой жалостью. «Неизбежная фаза гистриона», — подумал он. «Хитроумные поиски. Первый учебный раунд». «Становится жарко», — сказал он машинально. «Обычная влажность Ла-Платы». «О, да! А у вас шикарная рубашка», — восторженно заметил Филиппе, щупая материю пальцами. «Нейлон, конечно». «Нет, шелковый поплин». «А похоже на нейлон. У нас есть один учитель, носит только нейлоновые рубашки, привозит их из Нью-Йорка. Его прозвали Пижоном». «А почему вам нравится нейлон?» «Потому что, ну, он в моде. И потом такая реклама во всех журналах. Жаль, что в Буэнос-Айресе он такой дорогой». «Ну, а вам почему он нравится?» «Потому что его не надо гладить», — сказал Филиппе. «Постираешь рубашку, повесишь на плечики и готово». Пижон так объяснял. Рауль, доставая сигареты, в упор посмотрел на Филиппе. «Я вижу, вы очень практичный человек, Филиппе. Но можно подумать, что вам самому приходится стирать и гладить белье». Филиппе покраснел и поспешно взял предложенную сигарету. «Не подтрунивайте надо мной», — сказал он, отводя глаза. «Но нейлон для путешествий...» Рауль кивнул, помогая Филиппе выйти из затруднительного положения. «Ну, конечно, нейлон для путешествий». Лодка, в которой сидели мужчина с мальчиком, приближалась к правому борту Малькольма. Паула и Клаудия помахали рукой, и лодка подошла ближе. «Почему вы здесь стоите?» — спросил мужчина. «Что-нибудь сломалось?» «Загадка какая-то», — сказала Паула. «Или забастовка?» «Какая там забастовка, сеньорита? Не иначе, как что-то сломалось». Клаудия открыла сумочку и показала две банкноты по 10 песо. «Сделайте, пожалуйста, одолжение», — сказала она. «Сплавайте к корме и посмотрите, что там такое происходит». «Да, на корме. Посмотрите, нет ли там начальства и не чинит ли там что-нибудь». Лодка стала удаляться, а мужчина, явно смущенный, не произнес в ответ ни слова. Мальчик, следивший за якорным линем, быстро стал его выбирать. «Мысль хорошая», — сказала Паула. «Но как все это нелепо! Посылать кого-то шпионить! Просто абсурдно!» «Не менее абсурдно, чем угадать среди возможных комбинаций из 5 цифр одну определенную. В этой абсурдности есть своя закономерность, хотя, возможно, я становлюсь похожей на Персио». Пока она объясняла Пауле, кто такой Персио, лодка удалилась от Малькольма, и лодочник ни разу не обернулся. Клаудия почти не удивилась этому. «Поражение женской хитрости», — сказала Клаудия. «Дай Бог, чтобы наши рыцари принесли новости. А вы оба довольны своей каютой?» «Да, очень», — ответила Паула. «Для такого маленького судна каюты просто прелесть». «Но, бедняжка, Рауль скоро пожалеет, что решил путешествовать вместе со мной, ведь он олицетворение порядка». «В то время как я, вы не находите, что разбрасывать вещи, где попало, одно удовольствие». «Нет, но ведь мне приходится вести дом и заботиться о ребенке». «Порой? Нет, думаю, я все же предпочитаю находить комбинации в ящике для белья». «Рауль расцеловал бы вам ручки, если бы услышал», — рассмеялась Паула. «Сегодня утром я, кажется, почистила зубы его щеткой, а бедняжка ведь так нуждается в отдыхе». «К его услугам пароход, здесь даже слишком спокойно». «Не знаю, я вижу, как он беспокоится, его раздражает эта история с кормой. И, говоря откровенно, Клаудия, Раулю не очень сладко придется со мной». Клаудио почувствовал, что за этой настойчивостью кроется желание сказать что-то еще.